Глава 14. Чуть не забыл, на форумах стоит большой шум. В игре происходят разные нестандартные ситуации. У пиндосов по берегу возле Майами прошелся гигантский кальмар, поломал множество дорогих яхт. Администрация устала извиняться за технический сбой. В Швеции видели семейство великанов, которые попытались сожрать трупы убитых ими игроков. Рога ухитрился затаиться и заснять видео. А в Китае, кстати, насколько я понимаю, не так далеко отсюда, появился старик с летающим драконом. «Ты думаешь, это действительно технический сбой?» – многозначительно спрашиваю. «Раньше бы подумал, но после услышанного сильно сомневаюсь. К тому же, следуя принципу «главное верить», можно сопоставить существ и места их появления. У скандинавов много легенд о великанах или йотунах. Вот они и появились там. В Китае дракон – национальный символ, появившийся почти копия канонического изображения. Форма морды другая, да усы не такие длинные. С гигантским кальмаром немного сложнее. Но смотри, какая штука. Именно в те дни в Майами проходила международная выставка тщеславия. Съехалось множество богачей. Похвастаться своими футами или метрами под парусами. И наверняка начали травить старые морские байки о подводных чудищах. А уж Кракен-то самый известный из всех. Вот оно и материализовалось. Под таким углом зрения даже я не рассматривал. Но противоречий в твоих предположениях не вижу. Тогда где-нибудь у арабов должен появиться джин, а в России медведь в валенках и шапке-ушанке со звездой, с балалайкой и бутылкой водки в лапах. Не дай бог встретить такого Мишу, со смеху помрешь. «А, черт!» — дернулся он. «Что, уже видел?» — весело спросил товарища. «Нет, в руку кольнуло. В правую!» Повисла тишина. Мы смотрели друг на друга. «Погодь, я сейчас!» Он выскочил из игры. «Показалось, что ли?» — неуверенно произнес он после нового входа. «Вань, не показалось. Но это не там, а здесь!» Выдал ему свои соображения. Он с надеждой посмотрел на меня. «Думаешь?» «Думаю». «Твою мать!» — выразил он свои чувства. Скочил из-за стола, опрокинув стол. Пробежался по номеру и остановился в углу, задумчиво глядя в пол. «Ты знаешь, вот сейчас реально поверил, что жизнь в игре возможна. На миг показалось, что рука снова действует, как раньше, до аварии». Он вернулся на место. Поднял стул и сел дорисовывать карту, вычерчивая загогулины извилистых горных дорог. «Слушай, разузнай побольше про китайского дракона. Где точно обитает, карту местности прикупи, мне перерисуешь. Хочешь посмотреть на чудо-баг? А почему нет? Интересно же!» Он закончил работу. Беру листок. «Пору заводить себе папочку, буду атлас собирать. Смотрю дорогу. Через 20-25 километров масштаб вряд ли точно соблюден. По левую сторону будет приток. Его долина ведет на север, поднимается по ней довольно долго, целых 6 моих пальцев по карте имени Ивана. Там горный перевал, через него попадаем в долину другой речки, которая впадает уже в местную Янцзы, в свою очередь впадающую в Китайское море. В устье полноводной реки стоит аналог земного Шанхая, самый большой город в этом мире – Шанхаон. Он уже есть на моей карте. По размерам примерно 2 Царьграда и 2 форта Восточного вместе. А по населению, в час пик, переплевывает их раз в 5, если не больше. Я пойду, порыбачу еще на золотую наживку. Вдруг кто из проходящих в нужных местах бывал. Осталось лишь научиться правильно произносить название местечка. Гуанью. Записал он мне слово на русском, дабы я заценил прелесть транскрипции. Твердый знак тут, как понимать, гуано, но твердое. Ладно, шагай, вечерком заскочу. Пока светло, решил продолжить путь, до вечера, взяв средний темп. Отмахали верст 40, после чего устроились на ночлег. Очередное самоубийство. Я уже такой грешник с точки зрения церковников, мама, не горюй. Возвращаюсь в селение к ископаемому, не забыв привязаться около нынешней остановки. Как-то уже автоматически получается, что тоже не очень хорошо. Надо хотя бы немного думать перед этим. Как успехи? Паршиво, Что так? Тот кусок карты, что купил за 20 тысяч, недавно купил за 5, причем гораздо больше и подробнее. А бонусом к этому местность вокруг Гуанью, где сейчас проживает дракон. Бывает в жизни огорчение, что поделаешь. Не переживай, не последние деньги тратим. Как не переживать? Люди готовы тратить огромные суммы на никчемные безделушки ради понтов, при этом не платя налогов, и жмотят на действительно важные вещи. Переделать людей сложно, если вообще возможно. Ладно, я закончил с картой. Держи. Передал очередной шедевр картографии. Пойду, утоплюсь с горя. Пошутил он насчет самоубийства. Счастливо. Напутствовал его, рассматривая закорючки на бумаге. Гуанью и примерное место обитания летающего змея лежит немного в стороне от нашего маршрута, так что заехать стоит как минимум глянуть на него, а как максимум не буду пока загадывать. Вернулся домой, ведь дом там, где тебя ждут и рады приходу. На столе пир горой, Милорена постаралась. Вкуснотища не описать. И это не прогиб перед девушкой, а неоспоримый факт. На следующий день истекал срок действия проклятия тьмы. Ожидал это событие с подозрительным недоверием. Может быть, именно по этой причине, а может, в любом случае ничего бы не изменилось, но формально проклятие закончилось, а фактически нет. Кого тут можно винить, кроме себя? Надо было вовремя снимать такую бяку. Долго ли, коротко, добирались до нужного места 6 дней, не особо торопясь, останавливаясь на ночевку в селениях, чтобы можно было поставить лошадей в конюшню, оставив под надзором и уходом конюхов. Оставил спутников в этом самом Гуанью, отправившись на разведку, поглядеть на дракошу. Доскакал до места, откуда дальше можно только пешком. Дорога превращалась в узкую тропинку, карабкающуюся ввысь. Разойтись на ней людям, следующим в противоположных направлениях, удавалось большим трудом. Взобравшись наверх, очутился на будто искусственно срезанной ровной площадке размером с футбольное поле, в дальнем конце которого сидел искомый старикан с ясно видимой даже отсюда длинной и пышной белой бородой. Над ним на приличной высоте неустанно кружил дракон China Style. Его чешуя на мускулистом, словно удава теле, отливала серебристым металлом. Явное отличие от воплощений художников. Голова лишь чуть-чуть больше тела, с вытянутой, а не плоской мордой. Небольшие, атрофичного вида лапы были плотно прижаты к бокам туловища. А в общем, летать ему гораздо привычнее, чем ходить. Небольшая кучка народу издалека наблюдала за дракошей, нарезающего круги над стариком, замершим почти в позе лотоса, только сложившим руки перед собой ладонями друг к другу. Тех неимоверных толп, что были в первые дни после обнаружения этой странной парочки, уже не было. Как пояснил Иван, многие кланы Китая, мнящие себя крутыми и топы общемирового рейтинга, успели сходить в рейд на этого босса, выстраиваясь в очередь. А в первые дни, тогда же ведя полномасштабные боевые действия, надеясь на эпический лут, все с одинаковым результатом – полный разгром и порча вещей. Дракон плевался кислотой, которая на глазах съедала прочность. При этом обладал полной иммунностью к магии, неоднократно проверено лучшими магами единственной, и в прямом смысле слова оглушающим АОЕ-скиллом. Сплющенным кончиком хвоста щелкал в воздухе с очень резким громким звуком, вызывая направленную ударную волну непонятного характера, проходящую через антимагический щит и отправлявшую игроков на респ. Нужно ли говорить, что я задумал? Однако задумки задумками, а как их конкретно осуществить? Отошел в сторонку, решил забраться немного выше по склону, увидеть местность сверху. С негромким хлопком и вспышкой на площадке, откуда за чудом обычно наблюдали зрители, открылся стационарный портал, начав в темпе пулемета выплевывать высокоуровневых японцев. Почему японцы? Налобная белая повязка с большим красным кругом по центру недвусмысленно кричала об этом. Вторженцы принялись не очень дружелюбно теснить любопытных, выдавливая их вниз по тропе. Из портала выехали 4 больших анагра. Следом 2 слонов начали натужно вытаскивать груз на полозьях. Игроки-японцы все прибывали и прибывали. Замешкавшихся и упорствующих зрителей китайцев по команде одного из командиров, выделяющегося желто-зеленым отливом свечения экипировки, скоро загасили, невзирая на покраску ников в агрокрасный. Скрываюсь в инвизе, так как игроки японских кланов, у них над головами хоть и были нечитаемые иероглифы, но они различались написанием, захлестнули и так небольшое свободное место на площадке и полезли на склоны, в том числе и ко мне. Забираюсь выше на ставшие почти вертикальными стены. Надеюсь, сюда не доберутся. Внизу японцы установили анагры передними колесами на притащенные с собой подставки, пытаясь таким образом увеличить угол возвышения ствола. С помощью слонов по специальному пандусу вкатили в их ковши даже на вид тяжелые ядра, причем не из камня, а металлические. К их ушкам вязали толстые сети, сложенные между каждой из двух пар камнеметов. Другие концы сетей, кряжестые гномы, крепили железными костылями, суханьем вбивая их прямо в камень. Решили накрыть цель двумя слоями сетей, приземлить и запинать. Я почти восхищался теми людьми, кто придумал это. Стали понятны игроки-гномы с молотами, растекшиеся по склонам неподалеку от летающего змея. Когда сети захлестнут цель, они прибьют их края, чтобы окончательно спеленать змея, а затем начнут массажировать дракошу, чтобы не попортить замечательную шкурку. Готовы, поехали. Я с удовольствием понаблюдаю, а может даже вмешаюсь в процесс. Умение Соланы наготове. Если они смогут его зафиксировать, чтобы не дергался, мне плевать на свое нежелание светиться, испорчу им праздник. Конечно, немного напрягает работающая арка стационарного перехода, за ней могут скрываться дополнительные силы, но это не остановит. Я хочу обладать единственным в игре драконом. Суровая реальность грубо растоптала радужные планы героев виртуальности. Змей, почти не напрягаясь, выскользнул из-под относительно медленно летящих массивных ядер сетями. Молнией метнулся к анаграм, скрутившись вокруг них телом. С треском раздавил, а затем в темпе разобрался с нападавшими, зацепив меня. После попадания под ударную волну дракоши побаливали уши, мать его так, пока Мила не подлечила меня. Заклинание высшее исцеление спасовало перед болью. Лишь умение жрицы помогло мне, а особенно ее поцелуй. Через три дня мы из города Гуанью перебрались в глухую, очень редко посещаемую деревушку Лейшань в маленькой, но живописной горной долинке. Здесь вызванный мною Иван купил участок земли, обошедшийся в сущие серебряки, 2700 золота. Это необходимо, чтобы можно было поставить кузницу. После обдумывания результата рейда японских кланов, видя их разгрома на моих глазах, родилась не менее хитроумная идея, к сожалению, связанная с долгими и масштабными кузнечными работами. Чтобы с расспросами не приставали и не надоедали китайцы, решил уйти в глушь, прикрывшись одним из аккаунтов ископаемого, снова ставшего моим торговым представителем. Он закупал по моим хотелкам металлы и разные ингры для Миларенны, занявшейся алхимией, чтобы не скучать и не бездельничать. Так как, во-первых, Бахтерин в одиночку даже чисто теоретически не мог сварганить то, что я задумал, а во-вторых, уже в скором времени должна была последовать мировая информационная атака на умы людей с моим участием, решил привлечь к процессу Щапа-Щама. Тем более у него имеется набор очень хороших инструментов из старого замка. Открыл свою тайну, поразившую его до глубины души. К проекту довольно неожиданно для меня присоединился Иван, создавший нового персонажа Иванон, паладина Свет. Свое решение мотивировал тем, что у палов, независимо от расы, очень высокий модификант здоровья, 120 хп на вложенное очко характеристик. Есть разные божественные плюшки, и вообще они прикольные. За деньги, чтобы не заморачиваться со строительством, купили у администрации здание кузницы и приступили к работе по моим чертежам на бумаге. Даже Геку, духу огня, нашлась работа по профилю. Он круглые сутки блаженствовал в горне, помогая держать нужную температуру. Я же пока оказался фактически не занят. Решил заказать мастерам братства комплекты одежды для себя и Милы. Пришлось попрыгать по аукционам за нужными вещами, используя для сделок торговые аккаунты Ивана в разных странах, а иногда даже таская его с собой, если в нужном месте их не было. На вещи от братства наменял эликсиров искусности, передал все это Дуонгу с указанием характеристик и примерного дизайна одежды, которые было бы желательно получить в готовых изделиях. Он обещал проследить за ходом работ лично. Также на ауках взял два уника – меч светоносности для Баха и древний тисовый посох для Милки, идеально подходящий для ее стиля боя. Он позволял пользоваться магией и одновременно был грозным оружием ближнего боя с очень нужной характеристикой – прочность не ломается. После этих покупок об избытке денег говорить не приходилось. Вынужден был даже занять у замглавы братства. Масфрин, по моему прилету в Армин, напомнила об указании готовиться к походу в Великий лес. Замотался, забыл. Наверное, пора заводить ежедневник, иначе большие дела могут пойти под откос из-за того, что не сделана какая-то мелочь. Полетели в США, на сказочную поляну в Великом лесу Вилории. Было довольно сыкотно. Мы как будто воры, которых вполне возможно могут убить. Поэтому вели себя как мышки, тщательно ведя разведку и живо набивая сумки травами и кореньями. Очень богатая территория. Затарились за 3 часа, стоивших мне некоторого количества нервов. По возвращению в новый лес приказал князь, как-никак, отложить всех наименований по паре штучек. Утащил их Милорене, передав в качестве пособия краткие перечни редких растений, эликсиры и зелья на их основе, доставшиеся от Эльвину Лены. С помощью него должна поднять свое мастерство в алхимии. Чуть погодя, преодолев нешуточное сопротивление Иванона, приодела его, для начала в полный комплект отличных вещиц с мечом-необычкой. Заодно в его свободное время занялись прокачкой. Фармить данжи с ним не получалось. Я не мог ни создать группу, ни войти в нее. Поэтому ходили чисто на охоту. Я начинал и страховал, помогая магии, а он заканчивал. Рост уровней был не впечатляющим, но стабильным. Крайне неприятным открытием явилось то, что мои спутники после удаления Тильды застряли на текущих уровнях. Паладин на 246-м, а храмовая жрица на 208-м. Как я ни пытался помогать любимой, у нашего основного дамагера в скрытой локации у Шаньду опыта падало значительно больше. Работа девушки с эльфийскими травами начала давать нужные результаты. Изготовила самые простые, на 10 пунктов, эликсиры постоянства почти по всем статам. Сразу же напоил всеми ими жрицу и пала, лишними точно не будут. К сожалению, на более сложные пока не хватало мастерства. Но я, по мере готовности, брал их в Армине, изготовлялись они очень долго по меркам вечно спешащих игроков, от 5 дней до 2 месяцев. Вот для альф это в самый раз, они никуда не торопятся. Сегодня с утра Бахтерин и Щапощам ушли в кузню. По словам Дмитрия, у них наконец-то начало получаться то, что я им нарисовал. Иванона я ранее услал на прохождение неоткрытого донжона с шансом выпадения уникального меча, который был отмечен на карте, полученной по заданию Эльвину Лены. Иван продал координаты Виктору с его первыми за 1-й и 3-й выпавшие с босса мечи плюс денежное вознаграждение в 30 тысяч платины. Она иногда очень нужна для покупки редких вещей. Теперь каждый день по кулдауну в пещеру идет рейд-группа с хвостиком из низкоуровневого паладина. Я же пригласил Милу на прогулку. Не все же время работать. Она пошла в той одежде, в которой сразило мое сердце наповал. Решили сходить в восточную часть долины, откуда открывается вид на величавые Гималаи, в других местах, скрытые окружающими высотами. «Ты не устала?» «Немного». Раскладываю палатку, заходим отдохнуть. Я просто не могу удержаться, чтобы не усадить ее к себе на колени. Хочется сильно-сильно обнять любимую. Нежно целую ее, она отвечает без обычной неуверенности в своих действиях. Я внезапно понимаю, что за все время мы с ней впервые остались наедине. Слегка усиливаю напор, правой рукой поднимаясь чуть выше обычно дозволенного. Она отрывается от меня. «Три, мне страшно». «Чего именно?» Немного удивлен. «Всего. Что-то, что вокруг, исчезнет. Что мы с братом можем умереть. Что ты бросишь меня». «Глупости. Этого ни за что не произойдет, обещаю. А уж ты от меня никуда не денешься, даже не надейся. И, бросаясь словно в омут с головой, тихонько спрашиваю на ушко. «Пойдем в твою спальню?» «Хорошо», — смущенно шепчет она. Подхватываю на руки, прижимая к себе. Взлетаю вверх по лестнице в спальню, в которой ночует она. «Милая, ничего не бойся. Я люблю тебя и хочу быть только с тобой. Ты самая прекрасная девушка». Она, опустив очи долу, расстегивает юбку, падающую на пол, и смело снимает белоснежную блузку, освобождая великолепную грудь. Избавляюсь от одежды и ныряем под тончайшее шелковое одеяло. Побороть ее стыд. Сдерживаюсь, чтобы привыкла ко мне, немного успокоилась. Отвлекаю нежными словами и легкими поцелуями. Понимаю, что я у нее первый. Это открытие наполняет меня счастьем, глупой гордостью и сверхнежностью. Шепчу ей, как сильно люблю ее. Следует мощный взрыв. Обессиленно ложусь рядом, привлекаю к себе, поворачивая на бочок. Наши носы почти соприкасаются. Тону в зеленом океане глаз. Я самый счастливый человек в этом мире. Давай, наконец, поженимся. Возражений даже не хочу слышать. Будем мужем и женой не из-за каких-то там никому ненужных формальностей, а по любви. Устроим семейный праздник в кругу друзей. Согласна? Да. Обожаю тебя. Объятия и поцелуи быстро перешли на следующий уровень, а затем на высший, когда вместе испытали наслаждение. Это было чудесно, любимый. Замечательно, мой рыжик. Твой рыжик? Да, мой рыжик. Мне нравится. Она прижалась ко мне.